Глава 26. Remember. По окончании исповеди Карл причастился и попросил повидаться с детьми. Пробило 10 часов. Король сказал правду, он ненадолго задержал исполнение приговора. Народ уже собрался. Он знал, что казнь назначена на 10 часов, и наводнял прилегающие к дворцу улицы. Король слышал уже отдаленный шум, производимый толпой, который так напоминает шум моря, когда первую волнуют страсти, а второе — бури. Дети короля пришли. Сначала принцесса Шарлотта, после герцог Глостер, то есть сперва молодая блондинка, прекрасная с собой, с заплаканными глазами, потом мальчик лет 8 или 9, сухие глаза которого и презрительно поднятая губа говорили о врожденной гордости. Ребенок проплакал всю ночь, но перед публикой он перестал плакать. Сердце Карла сжалось, когда он увидел этих двух детей за минуту перед смертью, после двухгодичной разлуки. Слеза навернулась у него на глаза, но он отвернулся, чтобы отереть ее. Он хотел казаться твердым перед теми, кому завещал такое тяжелое бремя горя и страданий. Сначала он заговорил с дочерью. Прижав ее к себе, он увещевал ее быть кроткой, смиренной и почтительной к матери. Потом он обратился к сыну, взял молодого герцога Глостера и посадил к себе на колени, желая прижать его к сердцу и поцеловать. «Сын мой», — сказал он ему, — «идя сюда, ты видел на улицах и в комнатах много народу. Эти люди отрубят голову твоему отцу. Не забывай этого никогда. Может быть, когда-нибудь, имея тебя под рукой и в своей власти, они захотят сделать тебя королем, в обход принца Валлийского и герцога Йоркского, твоих старших братьев, из которых один во Франции, а другой не знаю где. Но ты не король, сын мой. Ты можешь сделаться королем только после их смерти. Клянись мне, что ты не позволишь венчать свою голову короной, не имея на это законного права. Потому что, слушай внимательно, сын мой, если ты это сделаешь, то они лишат тебя когда-нибудь и головы, и короны, и ты не будешь в состоянии умереть так же тихо и без угрызений совести, как умираю я. Клянись, сын мой». Ребенок протянул свою ручку и сказал: «Государь, клянусь вашему величеству». Карл прервал его. «Генрих», — сказал он, — «называй меня отцом». «Отец мой», — сказал мальчик, — «клянусь вам, что скорее они убьют меня, чем сделают королем». «Хорошо, сын мой», — сказал Карл, — «теперь обнимите меня, дети мои, и не забывайте меня». «О, никогда, никогда!» — вскричали дети, бросаясь на шею отца. «Прощайте», — сказал Карл, — «прощайте, дети мои. Уведите их, Джаксон. Их слезы отнимут у меня мужество спокойно взглянуть в лицо смерти». Епископ вырвал бедных детей из объятий отца и передал тем, которые их привели. Когда они ушли, дверь отворилась, и все могли войти. Король, очутившись один среди толпы солдат и любопытных, начинавших наполнять его комнату, вспомнил, что граф де ля Фер должен быть очень близко, под паркетом комнаты, что он его не видит и все еще, может быть, не теряет надежды. Он трепетал при мысли, что малейший шум может показаться Атосу сигналом, что он примется опять за работу и выдаст себя. Поэтому он остался неподвижен и удержал своим примером всех присутствовавших в покое. Король не ошибся. Атос действительно находился у него под ногами. Слушал, приходил в отчаяние, что не дают сигнала. Иногда в нетерпении он снова начинал долбить камень, но, опасаясь, что его услышат, тотчас же прекращал работу. Это ужасное бездействие продолжалось 2 часа. Гробовое молчание царило в комнате короля. Тогда Атос решился узнать причину этого мрачного и немого спокойствия, прерываемого только говором толпы. Он приподнял занавес, скрывавший отверстие в стене, и вышел на первый этаж эшафота. В 4 дюймах над его головой был пол, насланный наравне с площадкой балкона и составлявший эшафот. Этот шум, который до сих пор слышался как-то неясно, достиг теперь его слуха, мрачный и угрожающий. И Атос вздрогнул от ужаса. Он дошел до края эшафота, приподнял черную полость и увидел около ужасной машины всадников. За ними ряд копейщиков, за копейщиками мушкетеров, а за мушкетерами первые ряды народа, кипящего и шумящего, подобно мрачному океану. «Что же это такое?» — подумал Атос, дрожа сильнее завесы, трепетавшей в его руке. Народ толпится, солдаты под ружьем, и между зрителями, устремившими взоры на окно, я вижу Д'Артаньяна. Чего он ждет? Что он смотрит? Великий Боже! Не выпустили ли они палача? Вдруг глухо и мрачно зазвучал на площади барабан. Тяжелые шаги раздались над его головой. Точно по паркету Уайтхолла шла длинная процессия. Вскоре он услышал, как затрещали доски самого эшафота. Он бросил последний взгляд на площадь, и положение зрителей объяснило ему все, о чем не давал ему догадываться последний проблеск надежды. Говор на площади совершенно утих. Все взоры были устремлены на окно во дворце. Полуоткрытые рты и удерживаемое дыхание говорили ясно об ожидании страшного зрелища. Шум шагов, слышанный Атосом, когда он был еще под полом королевской комнаты, возобновился на эшафоте и пригнул его так, что доски едва не коснулись головы несчастного. То две шеренги солдат становились на свое место. В то же время знакомый Атосу голос, голос благородный, произнес над его головой: «Полковник, я желаю сказать несколько слов народу». Атос весь задрожал. На эшафоте говорил король. Выпив несколько капель вина и вкусив хлеба, Карл, утомленный ожиданием смерти, решился вдруг идти ей навстречу и подал знак начать шествие. Тотчас же настежь отворили окно, выходившее на площадь, и народ увидел, как из глубины комнаты сначала появился человек в маске, в котором узнали палача. Он подошел к плахе и положил на нее топор. То был первый шум, услышанный Атосом. За ним вышел Карл Стюарт. Конечно, он был бледен, но спокоен и шел твердо между двумя священниками. За ним следовали несколько высших сановников, назначенных присутствовать при совершении казни, и, наконец, две шеренги копейщиков, разместившихся по обе стороны эшафота. Появление человека в маске пробудило в народе долгий говор. Всякому любопытно было узнать, кто этот неизвестный палач, явившийся так кстати, лишь бы не отложили на завтра, как полагал народ, обещанного ему ужасного зрелища. Все пожирали его глазами, но могли только заметить, что это был человек среднего роста, весь в черном, и должно быть пожилого возраста, потому что из-под маски выглядывала борода с проседью. Но при виде короля, столь спокойного, благородного, великого, молчание воцарилось в одну минуту, так что все могли расслышать высказанное им его желание говорить с народом. Тот, к кому король обратился с этой просьбой, отвечал, вероятно, утвердительно, потому что Карл начал говорить твердым и звонким голосом, потрясшим душу Атоса. Он объяснил народу свое поведение и давал ему советы и наставления ко благу Англии. «О, — думал Атос, — неужели я точно слышу и вижу все это? Возможно ли, чтобы Бог допустил короля умереть такой презренной смертью, и я не видел его, не простился с ним?» Послышался шум, как будто на плахе зашевелился смертоносный топор. Король прервал свою речь. «Не трогайте секиры», — сказал он. Затем продолжал свою речь. По окончании ее ледяное безмолвие воцарилось над головой графа. Он приложил руку ко лбу, но между рукой и лбом, несмотря на сильный мороз, он чувствовал капли пота. Это молчание означало последние приготовления. По окончании речи король устремил на толпу взор, полный сострадания, и, сняв с себя бриллиантовый орден, присланный ему королевой, отдал его священнику, сопровождавшему Джаксона. Потом снял с груди другой, тоже бриллиантовый, небольшой крестик. Это был тоже подарок Генриетты. «Этот крестик, — сказал король, обращаясь к спутнику Джаксона, — буду я держать в руках до последнего мгновения. Вы его возьмете, когда я умру». «Слушаю, Ваше Величество», — сказал голос, в котором Атос узнал голос Арамиса. Тогда Карл, стоявший до сих пор с покрытой головой, снял шляпу и бросил ее возле себя. Потом расстегнул все одну за другой пуговицы своего камзола, снял его и бросил возле шляпы. Было холодно, он попросил свой шлафрок, ему подали его. Все эти приготовления сделаны были с ужасающим спокойствием. Можно было подумать, что Карл собирается лечь в постель, а не в гроб. Потом, приподняв рукой свои волосы, он сказал палачу: «Может быть, они будут мешать? Их можно связать лентой». Слова Карла сопровождались взглядом, который хотел, казалось, проникнуть сквозь маску неизвестного. Этот благородный, спокойный, твердый взгляд заставил палача отвернуться. Но за спокойным взглядом короля он встретил яростный взгляд Арамиса. Король, не получив ответа, повторил вопрос. «Отбросьте их только от шеи», — сказал палач глухим голосом. Король разделил волосы обеими руками и, посмотрев на плаху, сказал: «Эта плаха низка, нет ли другой повыше?» «Это обыкновенная плаха», — отвечал человек в маске. «Отрубите ли вы мне голову с одного удара?» — спросил король. «Надеюсь», — отвечал палач. Это слово «надеюсь» было произнесено так странно, что все, кроме короля, вздрогнули. «Хорошо», — сказал король. «Теперь слушай, палач». Человек в маске сделал шаг к королю и оперся на топор. «Я не хочу, чтобы ты ударил меня неожиданно», — сказал ему Карл. «Я стану на колени помолиться. Не бей еще». «Когда же ударить?» «Когда я положу шею на плаху и протяну руки со словом «remember», помни, тогда руби смело». Человек в маске слегка поклонился. «Настала минута покинуть свет», — сказал король окружающим. «Оставляю вас, господа, среди бури и иду в ту страну, где нет бурь. Прощайте». Он посмотрел на Арамиса и сделал ему особенный знак головой. «Теперь, — сказал он, — отойдите и дайте мне совершить молитву. Отойди и ты, — сказал он человеку в маске, — на одну минуту. Я знаю, что принадлежу тебе, но помни, не рубить прежде данного сигнала». Карл встал на колени, перекрестился, приблизил губы к полу, как бы желая поцеловать площадку, и, опершись одной рукой о пол, а другой о плаху, сказал по-французски: «Граф де Лафер, здесь ли вы? Могу ли я говорить?» Этот голос пронзил сердце Атоса, как холодное железо. «Да, Ваше Величество», — сказал он, дрожа. «Верный друг, благородное сердце», — сказал король, — «ты не мог. Ты не должен был меня спасти. Теперь, хоть будь это кощунство, а я скажу, что простился с людьми, примирился с Богом и с тобой прощаюсь с последним. Поддерживая дело, которое я считал священным, потерял я престол отцов моих и растратил наследство детей. Но у меня остался еще 1 000 000 фунтов золотом. Я зарыл его в погребе Ньюкаслского замка, покидая этот город. Ты один знаешь о существовании этих денег. Употреби их на твое усмотрение, когда сочтешь нужным, в пользу старшего сына. Теперь, граф, проститесь со мной». «Прощай, король-мученик», — пробормотал Атос, похолодев от ужаса. Была минута безмолвия, во время которой король, как показалось Атосу, поднялся и переменил положение. Потом полным и звучным голосом, так, чтобы его слышали не только на эшафоте, но и на площади, он сказал: «Remember!» Едва произнес он это слово, как страшный удар потряс пол эшафота. Пыль поднялась и ослепила несчастного Атоса. Потом, когда он машинально поднял глаза и голову, теплая капля упала ему на лоб. Атос отступил, дрожа от ужаса, и в ту же минуту капли превратились в черную струю, полившуюся сквозь помост. Атос, опустившись на колени, на некоторое время как будто лишился сил и рассудка. Вскоре, по уменьшавшемуся шуму, он заключил, что толпа расходится. Он еще с минуту оставался нем и неподвижен. Потом, обернувшись, омочил конец своего платка в крови короля-мученика. Толпа редела все более и более. Он подошел к обшивке, раздвинул покров, проскользнул между двух лошадей, смешался с народом, в костюм которого был одет, и первый пришел в трактир. Войдя в свою комнату, он посмотрел в зеркало, увидел у себя на лбу широкое красное пятно, стер рукой эту королевскую кровь и упал без чувств.